Глава 33. Пытка ума и тела. Не в силах больше тянуть время, прохожу за колодки, где открывается картина, какую в самом страшном порносне не увидишь. 8 голых задниц торчат на весу и свисающие сиськи. Все это в ряд. Бедра широко, чтоб грудь свободно свисала, ягодицы в согнутом положении растянуты и уже не так явно выдают физических особенностей каждой. Зато дырочки на показ напротив красноречивы и так распахнуты. Делай, что хочешь. Головушек за стенками деревянными не видно, рассматривая открыто и бесстыдно. Беспомощные и крайне уязвимые тела во власти любых извращений. Сехмет, похоже, знает толк в подобном. Попы примерно на уровне моего паха. Все, сука, рассчитано. Одно смущает. «Здесь как ты любишь, Крис», — раздается от высшей комментарий. «Потому что щелки у всех подчистую выбриты. Теперь и дураку ясно, зачем она их заковала так и для кого. Но заложницам Сехмет вывернула все так, будто я здесь злодей. Хочет настроить их против меня? Пусть. Делаю вид, что разглядываю свою добычу, а на самом деле я изучаю колодки и этот долбанный механизм отрубания башки. Маля, лезвие проходит в пазы в колодках и дальше ровно через зафиксированную шею. Не подкопаешься. Что ж, играем по правилам. Аморески с двух сторон обступают, не решаясь еще подойти вплотную. После команды Сехмет оживились, раскочегарились, жаром и страстью пышут. Все 6 не вампирши, теперь уж точно уверен. А еще вдруг подумал, что жаждут ими стать, получив силу именно от высшей. Первый выбираю Жозефину. Самая невинная здесь, на мой взгляд, дурочка. Да и с ее воплями лучше брать первой, потому что совсем ее не хочу. Как назло, чтобы пули свистели у меня над головой, Сехмет никого не приструнила и не ввела в стазис. Поэтому в меня сыплется всевозможная критика, в особенности от Нелли. Смирившись с тем, что мне нужно трахнуть всех, она наезжает, что я не беру ее первой. А мне еще предстоит уговорить Жази сидеть смирно, а не вилять своим задом и болтать гигантскими сисярами. Но девушка перешла в стадию неконтролируемой истерики, как только я исчез из виду. Вообще не соображает. Хватаю за таз с силой, пристраиваться пытаюсь. Мотает попой и визжит, как резаная, и жалко, и злость берет. «Да стой смирно!» — рычу. «Ас, помоги! Не трогайте меня!» Цил с Ольви вдобавок посыпали критикой, что я гребаный насильник. Понимаю, что на эмоциях, но на душе и так дреннее некуда. От таких криков хрен в мошонку прячется, а сердце кровью обливается. «Простите, только так могу вас спасти. Другого не вижу, времени на раздумья нет. Можно ее чуть позже?» Стану, затаив дыхание, и отступаю. «Что мне нужно, я уже сделал. Только бы, сука рогатая, клюнула». «Нет, взялся, ходи. Так твой шатур говорил», — заявляет Сехмет с трона. «Ну, пи***ц. В груди похолодело. Откуда она его знает? Но я молчу, как партизан, держа невозмутимое, сосредоточенное на деле лицо. Если оставишь эту мышь с выменем коровы без семени и притронешься к следующей, это останется без головы. Желаю этого безмерно, только так она заткнется». «Хорошо, моя госпожа», — кланяюсь, едва сдерживая злость. «Помогите ему», — бросила Амориском. «Потерял хватку человечек, переволновался. Вырастите ему уже большой фал, не могу смотреть на это уродство». «Мда, интересное заявление. С трона ей вряд ли что-то видно. Или я просто слишком узко мыслю». Получив карт-бланш, Дея первой набрасывается на мой член и начинает яростно и сочно сосать. Похоже, Амориска этого и жаждала. Хорошо, что никто из моих подружек не видит, как быстро взвелся агрегат и расплылась моя рожа. «Что там за причмокивание, Крис?» Раздалось от Нелли, как назло. Еще и колодку зашатало угрожающе. Вот только этого не хватало, чтобы случайно лезвие сорвалось на шею. «Успокойся, ушастая! Всего-то ласкают его хвостик!» — выпалила Емира. «У Криса нет хвостика!» — ответила кошечка. «Ты такая тупая!» — бросила предательница. «Рогатая тварь! Как ты меня бесишь!» — шипит кошечка. «Вы все не уйметесь!» — выдает Вебе зло. «Даже перед позорной кончиной!» Сехмет начинает смеяться на весь зал. И сквозь этот мерзкий ржач я слышу тихое хныканье Жази. Чувствуя себя полным дерьмом, обхожу колодки и усаживаюсь перед ней. Жази. «Ас, мне больно. Почему ты не помогаешь мне?» «Это всего лишь сон. Твое испытание. Просто потерпи. И помни, что я люблю тебя». Говорю ей и целую в мокрые от слез холодные губы. «Хорошо, Ас», — отвечает тихо и удрученно. «Как трогательно», — комментирует Сехмет. «И что-то там шипит моя Нелли. Фейрат снова голос подал. Вот придурок». Возвращаюсь на исходную и вставляю со скрипом. День дерьмовый, да и я сам в глазах их всех сейчас такой. Высшая этого и добивается, чтобы все отвернулись от меня, даже перед смертью. Наверное, это самое ужасное. Она хочет оборвать все нити, связывающие меня с миром солнечной стороны. Амориски помогают, и я делаю свое грязное дело. Самое тяжелое позади. Иду к следующей. Нелли включает характер, тоже начинает сопротивляться под хохот Сехмет. Так, избираем другой путь. Никаких уговоров. Два шлепка по заднице, и больше нет никаких претензий. Только тихое шипение с пожеланием, чтобы я сдох. Но мы уже подобное проходили. При виде попки моей супруги член взводится исправно. Кошечка успешно приходуется, без ахов и вздохов. Я просто тихо и удрученно делаю свое дело, стараясь не шатать конструкцию. Амориски подтверждают выстрел, высшая хлопает в ладоши когтями о когти звеня. Понимаю, что третий оргазм сходу не выйдет. Будто чувствуя, чего хочу, Сехмет материализует мне прямо за колодками перед носом у генерала в кровать из резного дерева, шириной метров 3, добротную, вполне человеческую, даже с бельем. Матрац, белая шелковая простыня, 4 подушки, одеяла только нет. Демонстрирует тем самым, как могущественна она. Поднимается с трона, шурует ко мне и сама укладывается боком, голову рукой подпирая. Короны и наплечников на башке уже нет. Остались только ногти с ресницами несуразно смотреться, а так обычная невменяемая баба с крохотными рожками. Оставила мне места достаточно. «Вы позволите, великая госпожа?» — спрашиваю, подступая. «Попытайся, смертный Крис», — промурлыкала. Усаживаюсь нагло, а затем ложусь, улавливая злобные и завистливые взгляды стоящих смирно генералов, большая часть которых — женщины, а значит, с боевой трансформацией минимум 3-го уровня. Я уж про навыки молчу. Сердце бешено долбит, пускай я внешне спокоен, но это немыслимо, ведь у ее грозных прислужников в руках нитки в натяжку, за которые они держат дорогие мне сердца. Стоит отпустить, и одну из пленниц — смерть. Окончательное и бесповоротное. Амориски разлетелись, как бабочки, в разные стороны, но Сехмет ногтем подзывает обратно. Тут же, облепив меня, жрицы любви начинают нежно и с любовью поглаживать, будто я их дитя малое. Тем временем все заложники затихают и ждут, затаившись. Еще бы! Сехмет им со стороны задниц голых зашла. Смотрю на божество. А ведь совсем не страшное. Улыбка милая, а оскал даже красит. Аккуратные клыки, завораживающий взгляд. Сложно оторваться. «Тебе хорошо будет со мной? Весь мир у твоих ног», — говорит ласково и заботливо высшая. «Зачем стараешься? Куда стремишься? Не нужно. Остановись, и получишь все, что пожелаешь, за одно мгновение». И я таю, растворяясь в ее словах. Даже нежное касание Аморисок — ничто по сравнению с ее голосом, а следом и касанием коготка, которым она ведет по моему бицепсу. Может, к черту все? Раздается протяжный пук, смахивающий весь сладкий туман. «Простите, любовнички, я долго терпела», — заявляет Вебесида с хрипотцой. «А тут такая возможность хоть как-то поднасрать великой рогатой суке». Наемница как раз самая ближайшая к кровати. «Какие забавные эти зверьки у тебя», — выдала Сехмет и рассмеялась. «Я прошу прощения, долг зовет», — говорю и вскакиваю. Окидываю задницы, торчащие на весу, и борюсь с мыслями, что высшая представила мне их простым мясом, ловко переиграла, решив наказать за распутство и неуважение к женщинам. И теперь мне нужно выбрать наименее желанную плоть, чтобы легче было на последних оргазмах. Это всего лишь плоть, бесчувственная и обреченная, и у меня лишь один шанс оставить ее горячей, мыслящий, пусть и обиженный на меня, ненавидящий меня, презирающий меня. Подхожу к Хане. Кардан — то, что надо. Грудь шарами свисает свободно. Мясная дамочка. Помню, как брала в рот мой палец, вызывая волны экстаза. Не думал, что высшая так раскорячит для меня саму королеву Кусубата. По сравнению с другими закованными, она не самая желанная. Первое впечатление прошло. Касаюсь ее, хватая таз. «Ваше Величество, мое почтение!» Говорю задницей, и что-то меня на смех начинает пробивать. «Крис, прости мое бесчестие. Более недостойно тех роз», — выпалила устало. «Да ладно, бабуль, прорвемся!» Говорю и начинаю вводить. «Уф!» Аж взвыло, добавляя мне еще стали в головку члена. Хана стонет, будто у нас с ней все хорошо, и мы только вдвоем. Да у нее и щелка оказалась влажной. Я и сам на время теряю связь с реальностью, задолбив яростно со шлепками и ударами сисек о колодки, оттого быстрее выстреливаю в нее. Так увлекся, что забыл про лезвие, висящее на нитке, которое зашаталось под конец нехило. Странно, что Хана не перешла в стадию боевой трансформации во время секса. Либо меня намеренно вводили в заблуждение об их проклятии, либо здесь условия не те. Возвращаюсь к кровати, вылавливая сарказм от высшей. «Ты меня удивляешь», — говорит Сехмет кокетливо, грудь голую выставив побольше. «Попить бы», — произношу деловито, принимая положение полусидя на своей половине. «У нас только кровь. Свежая, горячая», — смеется высшая, перебирая веером когтей. Смотрю на нее с бровками фирменными, и она делает вид, что тает, а затем материализует бутылку вина. Принимаю легко и наивно, пью из горла, толком не распробовав. Может, яд, плевать, а так по вкусу красное сухое. Ух, хорошо по шарам дает на старых дрожжах и на голодный желудок. На стекле бутылки блеснуло. Попались, сукины дети. Меж лат на голенях нефрит гранями поблескивает, отражаясь на поверхности тары. Кажется, понял, где она прячет кристаллы, блокирующие мою магию. Прямо за генералами дрянь встроена в стены. Но, судя по всему, командир высший ничем не хуже у царей, которую я тогда чудом прикончил. Так просто их не взять с наскока. Только слуг кошка. Погодите, упыри. И тем не менее, уже хоть что-то. Смену фокуса во взгляде Сехмет могла и заметить, но вида не подала. Теперь она любуется мной еще больше, облизывая свои бледно-розовые губы. Чувствую, что все больше увлекаюсь ей. Она — это не просто женщина с величайшим эго. Она — все, что вокруг меня. Любая женщина — это она. Стоит только пожелать. Снова Вибисида прерывает романтический момент своей излишне говорящей задницей. Короткий пук, как кашель. Или последняя отчаянная попытка меня отрезвить. Посмеивается наемница за стенкой колодки. «Выпари ее за дерзость», — говорит Сехмет, протягивая плеть из черной кожи, от которой амориски невольно начинают всхлипывать. А тут, оказывается, все намного веселее. Игнорируя предложение, подрываюсь, чтобы вернуться к плану. На примете аккуратная попка Ольви. Сжала сфинктер, когда я подошел. «Крис?» — спросила, почуяв мое приближение. «Да, малышка?» «Просто скажи, что у тебя есть план. Что ты прежний наш Крис», — лепечет магичка. «Конечно, есть, моя хорошая. А сейчас просто расслабься». «Я тебе не прощу», — шепчет Ульви, чувствуя мое касание, но не сопротивляется. После четвертого выстрела хочется вздремнуть, но я понимаю, что пора бы пошевелиться. Осознавая, что к Сехмет на кровати идти чревато, Вебе, вероятно, уже нечем там пердеть, чтобы меня в реальность возвращать. Находясь слишком близко к Сехмет, начинаю забывать, зачем я здесь. Облокотился на колонну, отдышался, а Мориски тут как тут, стали тереться, как голодные кошки. На очереди Цицилия. Здесь даже неудобно как-то без ее согласия. «Прости, но это необходимо», — говорю, не решаясь дотронуться. Чувство такое, что это моя бывшая воспитательница из детского сада. «Хорошо, Кристи», — заговорила Цил неожиданно чувственно. «Да простит меня твоя женщина Нелли, но хочу тебя попросить о поцелуе. Так я смогу увлажниться и не будет больно». Обхожу деловито со стороны Марула. Поздно спохватился, но гигантский краб, как неживая статуя, не внушает опаски. Пока не распознаю его тихое, но мощное ровное дыхание из зловонного рта. Малять, какие-то метры до его здоровенной клешни, которая легко поспорит с экскаваторным ковшом. Стараюсь не смотреть в его сторону, но поддавливает кое-где знатно. Наряду с тем, что волосы на заднице моей дыбом, я нашел отличный повод осмотреться и попасть под гневные лучи взглядов пленниц, от которых становится не по себе, но я усаживаюсь перед красавицей Цил невозмутимо и даю то, что она просит. Странное чувство, когда ты целуешь голову, торчащую из колодок, а она еще отвечает в ответ с языком. Вязкая слюна, потрескавшиеся губы говорят о том, что Сехмет держит их здесь уже какое-то время, без еды и воды. Удрученные поцелуи никак не могут завести в такой обстановке. Но я не успеваю отстраниться. Цил неожиданно кусает меня до крови. Отшатываюсь. Кровь ручьем. В зале оживление, будто в зоопарке очутился. Рычания звериные пошли. «Всем стоять!» — раздается бешеный визг от Сехмет. И я понимаю, что все ее генералы едва устояли от порыва броситься на меня из-за пущенной крови. Но здесь нет ничего хорошего. Лезвия над головами заелозили, опускаясь на сантиметры. «Сорви нить надо мной!» — раздается сквозь гомон Отсыл. «Когда будет много крови, у тебя появится шанс спасти свою любимую. Уходи!» Высшая оказывается за спиной крайне неожиданно, и я вздрагиваю. «Сладкий мальчик!» — зашептала в ухо, едва касаясь спины своими когтями. И у меня мурашки пошли. «Жалкие потуги дождевых червей. Если б не мое слово, одну бы уже раздавило». Генералы затихают. Кровь уже не бежит, быстро припекло. Возбодрившись от невольного страха и игнорируя хозяйку вечеринки, возвращаюсь на исходную, но Цил тут же начинает дрыгаться, расшатывая свою колодку и стремясь, вероятно, чтобы лезвие все же сорвалось на нее. Хватаю дурочку грубо под животик. «Не вздумай», — шеплю на нее. «Сделаешь только хуже». Сзади снова оказывается Сехмет, как банный лист прилипла. «Оставь ее, пусть вздыхает», — шепчет в ухо сладко. «Ее выпьют подчистую, кровь сожрут вместе с золотой кружкой, а тело достанется Марулу». «Все началось с моих родителей», — визжит о своем Цил, пробуя вырваться. «И наследие их принимаю я, а значит, я виновата, что вы все предали Кусубат и королевство людей». «Стой смирно!» Давлю сильнее и чувствую, как холодная ладошка Сехмет прислоняется к моим яйцам. «Коль решил испробовать ее, мой похотливый мальчик, я помогу», — прокомментировала высшая. «И у меня писюн стал расти, как будто и не мой вовсе. Вхожу в Цил грубо, как насильник, и девка затихает. Как они все задолбали, эти виноватые!» Трахаю грубо, ухватив за хвост. Вскоре она уже не рыпается. Тихо стонет, подвывая. «Надо же, мне это даже нравится!» Сехмет со мной до самого конца. Держит за яйца, вылавливая, похоже, все мои вибрации и вздохи. «Обожаю тебя!» — шепчет и возвращается на кровать. «Иди же ко мне, мой сладкий мальчик, отдохни, приляг». Меня уже шатает, но я из последних сил противлюсь ее приглашению. Член болит, подступающее ощущение, что выжат как лимон, все больше удручает. Амориски берут за руки и тянут к кровати. Нежные касания в то же время настойчивые, и противиться я им не в силах. Укладывают. Сехмет пододвигается ближе. «Крис, мой славный Крис», — зашептала полусонным голоском высшая. «Устал, любимый. Уже насытился этими телами. Важны ли они? Нужны ли они? Это всего лишь плоть. Что в ней такого, чтобы вцепился в ее спасение? Я дам тебе тысячи самых желанных горячих тел. Прекрати сопротивляться, перестань хотеть их спасти. Подумай о собственном удовольствии. Я же вижу, как тебе не хочется продолжать». Засыпаю. «Мамочки, как же с ней хорошо! Говорит не Сехмет, мои мысли говорят мне. Хватит сопротивляться. Отпусти». «Крис, не поддавайся!» Раздается крик, словно из последних сил. Вылезаю из ямы болотной в реальность. Твою мать, все это не сон, и я действительно в заднице, как и мои подружки. На этот раз Шейла голос подала, вырвав из омута. Но страшно стало почему-то за Вебесиду, к которой я встаю с ощущениями, будто поднимаюсь после нокаута. Плывет все. Даже в таком положении зад и лёжки каталютки видятся самыми накачанными здесь, как и мощная спина. Меж колодками видно Деодора, на которого смотрю с тлеющей болью в груди. Мой наставник висит на цепях с поникшей головой. Надеюсь, просто без сознания. Держись, мужик. Все скоро кончится. «Веби?» «Да, Крис, я здесь», — раздаются от женщины слабые. «Как попалась?» Спрашиваю, не решаясь на свое грязное дело. «Да ворвались, вроде всех раскидали, а потом я очнулась уже здесь. Под задницу возьми, а то хребет устал». «Что ж, Веби, палец в рот не клади. Беру под ягодицы». «Ух, хорошо-то как». Амориски подходят деликатно. Одна подлезает прямо под наемницу и делает минет, другая раздвигает мне булки бесцеремонно и начинает ласкать промежность языком. Агрегат тлеет болью, но встает. Каталютка не реагирует, когда я ее трахаю. Принимает как должное, терпит или наслаждается, неясно. Извергаюсь из последних сил. Мышцы начинают отдавать большой усталостью. Хрен мой болит уже не переставая, но времени нет. Я чувствую, что его уже не осталось. От нахлынувшего волнения мой дружок меня только подводит. Остались Шейла и Эмира, но мне приходится возвращаться к Сехмет в кроватку. «Ты лучший из мужчин, каких знаю», — заявляет Сехмет, как старая добрая подруга. «За 1000 циклов я не встретила самца упорнее и красивее». Гладить теперь уже рукой по плечу, переходит на грудь. «Вместе мы справимся со всеми высшими», — продолжает. «Ты впитаешь их силу, и мы легко победим Серигра». «Что?» — встрепенулся после этих слов, даже приподнялся. «Удивлен?» — посмеивается Сехмет, глядя прямо в глаза. «Да, мой Крис, мы не союзники, но пока еще не враги». «Знаешь, где его искать? Знаешь, кто он?» «Все знаю», — протягивает. «Но скажу лишь тебе, как своему союзнику, когда заслужишь». «И как это заслужить, моя госпожа?» — спрашиваю, пытаясь умаслить таким обращением. «Избавься от червей, которые тянут тебя вниз, которые травят тебя своей слабостью, и тогда я скажу тебе, кто Серигр и как его убить». «А откуда ты знаешь, что я хочу его убить?» «Твои черви выдали мне все. Идеи, мысли, планы. От меня нет никаких тайн, мой Крис. Они твоя слабость, которой я воспользовалась показательно, как друг, как твоя супруга. Все Вита твое, только возжелай», — произнесла и закинула на меня свою нежную, холодную ляжку, которая неожиданно стала горячей, как у живого человека. «Мля, как приятно». Не успела помниться, а она меня уже оседлала, и член через боль уже взведен. «О, мой герой!» «Подожди!» Приподнимаюсь, и Сехмет легко слезает с меня. Слышу отдаленный звук будильника с часов, но никого странный шум не смущает. Совершенно не имея сексуального желания, двигаюсь к Шейле, потому что стоит поторопиться. «Зачем тебе спасать нас, Крис?» — говорит первый клинок Кусубата. «Чтобы кто-то из нас стал твоей марионеткой и рабыней? Ты тронул меня, теперь отойди. Пусть свершится моя судьба, как и предначертано». «Вот только ты не начинай», — стану. «Просто помоги мне кончить». «Хорошо, если это для тебя так важно». 10 минут на нее трачу. Только когда Шейла застонала, как шлюха, я выстреливаю какие-то жалкие капли в нее, но амориски заключают по справедливости, что я уже 7-й раз извергся. Если я выберусь, от баб меня будет тошнить, наверное, до самого затмения. Совершенно не чувствуя своего дружка, но остро ощущая беспокойство, спешу к Эмире. Она последняя заключенная для меня женщина. Что ж, сюрприз Сехмет удался. «Не трогай ее!» — раздается от Фейрата воющие. «Жалкий придурок». «Крис!» — ахает Эмира, которая, похоже, успела даже вздремнуть, как половина пленниц. Им либо на сонную артерию давит, либо уже сил у бедных нет. «Я не стану просить прощения, и пощады тоже не жду», — выдала огнепламенная. «Мне удалось тебя обмануть, и я этому рада». «Ты сделала то, что от тебя и ожидали, дурочка», — усмехнулся я и ухватил ее за задницу. «Хочешь унизить меня еще больше? Давай», — заявляет гордо. Киваю амориском сам, прилипают, как изголодавшиеся суки, и, вылавливая мою реакцию все лучше и лучше, находят то, что мне нравится. Только член начал вставать, очнулась кошечка. «Как ты смеешь приходовать ее при мне? Кого угодно, только не ее, Крис!» Кричит из последних сил надрывно и начинает биться в колодках. «Вот дура!» «Млять, тут же упал мой дружок!» «Как ты можешь прикасаться к этой подлой суке?» Истерит Нелли все больше, готовая, похоже, сдохнуть, лишь бы не допустить этого. Эмира начинает смеяться и демонстративно стонать, хотя я еще не ввел, ибо завял мой хрен к чертям собачьим. Сехмет вскочила и, смеясь, пошла на Эмиру с Нелли посмотреть, обойдя колодки. «А вот и самое главное противостояние вечера», — объявила высшая восторженно, и к Нелли в упор подошла. «Ты сказала, что Эмирета подлая? А ты? А ваш клан?» Молчит в ответ кошечка. Притихла. Эмира тоже умолкла и замерла, а вот Сехмет продолжила. «Фелисы опоздали всего на 2 рака, не успев подсунуть свой браслет приворота. Иначе Крис давно бы плясал свои танцы под вашу музыку. Под твою и Узимира. Принц Фелисов мечтал получить своего белого высшего уже давно. Ты не любишь Криса. Тебя заставили его любить. Где там твой обещанный муж из клана второго когтя? Вы знакомы с детства и встречались даже перед брачным ритуалом, втайне от Криса. Ты не сказала нашему сладкому мальчику, что и у тебя есть другой любимый мужчина?» «Не понял?» Кошечка молчит. «Нелли?» — спрашиваю уже я. «Да, Крис, у меня есть тот, кого я люблю по-особенному», — шепчет кошечка. «Знакомый с детства Фелис, роднее моей собственной души». «Нихера себе заявочки». «А меня ты не любишь, значит?» — спрашиваю с внезапно подступившим комом в горле. «Не думал, что так отреагирую». «Люблю, но ты другое». «Его больше?» — спрашиваю, затаив дыхание, ибо рушится нечто, что я считал незыблемым, пусть и при том, что сам был перед ней нечист. «Да», — отвечает без малейших колебаний кошечка. «То есть вы с ним совокуплялись до ритуала?» — пытаю дальше. Молчит, не отрицает. «Алиен знала об этом». Уточняю и этот момент, но, не получив ответа, продолжаю сам. «И поэтому была уверена, что ты недостойна меня. Поэтому и вызвала тебя на бой. Это была настоящая причина, а не то, что я флиртовал с ней до этого». «Да», — соглашается Нелли спокойно. «Я понял тебя». Хмыкаю и пристраиваюсь к Эмире. Хватаю ее за хвост, вздергивая задницу. Суккубка ахает от моей грубости и силы. Еще крохотная лысая щелка так и манит, но желание пока лишь в башке. Аморески читают мои мысли, и вскоре я вхожу в сухое влагалище со скрипом. Долблю последнюю пленницу под гробовую тишину в зале с особым остервенением. С такой злостью, будто я ненавижу ее даже больше, чем Сехмет. При этом на высшую и смотрю. А она в ответ с восторгом, закусывая свою холодную нижнюю губу, даже клык чуть показался. Вместо семени пустые жалкие спазмы боли, но Амориска Дея торжественно объявляет и этот выстрел свершенным. Выхожу в центр зала, к началу конструкции, поближе к Нелли и Эмире. Сехмет в 3 метрах от меня. Смотрит с торжеством и полным превосходством, а я отвечаю усталостью и разочарованием. «И кого же ты выбрал?» — спрашивает высшая.